Алина не ждали. Колония ужинала. Призывно светились окна столовой. Оттуда доносились гул голосов и вкусные запахи. По дороге сюда он решил, что сразу же соберет совет и приготовил слова, которые скажет воспитателям. Но, сойдя на берег, почувствовал непомерную тяжесть в ногах и неодолимое желание спать. Первой, кого он встретил, была Ханна Кэмпбелл. Взглянув на Райли, она тотчас поняла, в чем нуждается более всего, и проводила в уединенную комнату для гостей. «Я распоряжусь, чтобы вам принесли ужин. Только сэндвичи и чай, остальное наверстаю утром». «Очень похудели, мистер Аллен. Там в гостинице вас некому позаботиться». «Не преувеличивайте, миссис Кэмпбелл. Мужчина должен быть под жаром, как волк, без всяких округлостей». «Вот ваш десерт», — она протянула яблоко. «Спокойной ночи, мистер Волк!» Она закрыла за собой дверь, но снова вернулась, чтобы сказать: «Вы самый добрый волк на свете!» Оставшееся лежать на столе яблоко неожиданно напомнило маму. Она тоже угощала, тоже им дарила перед тем, как ему уснуть. Но лишь много лет спустя Райли понял, что лучшими подарками были ее песни и сказки. Мама брала его руку в свою, теплую и нежную, и сказка незаметно переходила в сон. Их было много, этих красочных грез. Вымышленный мир путался и смешивался с явью. Конечно, Райли не мог себя помнить грудным младенцем, но был уверен, что и тогда мамин голос завораживал его. В доме, где он рос, висела люлька, висела в углу рядом со старинным веретеном. В этой люльке выросло 4 поколения Алленов. Эта семейная реликвия прошла не только сквозь целые столетия, но и вместе с фургоном, запряженным буйволами, преодолела целый континент, начав свой путь в Новой Англии и завершив на Тихоокеанском берегу, где теперь находится штат Орегон. В пути любили, рожали детей, пели им колыбельные песни. Люльку сделал прадед и, подобно скрипичным мастерам, оставил на ней свое имя. Мамины пальцы прикасались к колыбельке, перебирали резные перильца, и самая лучшая скрипка не могла бы сравниться с ее голосом. Райли не заметил, как уснул. Так спят очень уставшие люди, разметав руки и зарывшись головой в подушку. Окно было открыто, прохладный воздух шевелил занавески. Весь остров погрузился в тишину. Ни кашля, ни смеха, ни оклика, только слитный шум моря и леса. А ночью ему приснился сон, самый странный из всех, что он видел. «Это было нечто большее, чем сон», — рассказывал он потом своим друзьям. «Я услышал голос. Кто-то звал меня по имени. Я выглянул в окно и был потрясен. Ночное небо напоминало рождественскую елку. Оно вспыхивало в самых неожиданных местах, не извергало водопады света, мигало и пульсировало, разве что не взрывалось. Наверное, так выглядит северное сияние. Я был до того заворожен красочным зрелищем, что не сразу заметил человека, стоявшего в нескольких шагах от казармы. Лесной бродяга или сторож, нанятый Брэм Холлом, — подумал я. Незнакомец сделал знак рукой. «Прости, что разбудил», — сказал он. Голос его был глухим, но звучал ясно-ясно. Я все слышал четко, тем более что небесная иллюминация не сопровождалась ни единым звуком. Я высунулся из окна, насколько это было возможно. «Что это значит?» «Лучше уйди. Отсюда виднее», — посоветовал незнакомец. Любопытство оказалось сильнее желания спать. «Кто он, этот человек, так бесцеремонно разбудивший меня?» У порога меня встретил высокий старик. Теперь, когда он стоял совсем рядом, заслонив собою полнеба, я мог разглядеть его куда лучше. Его голова напоминала голову льва. В светлых глазах отражались небесные сполохи. Портрет дополняла борода. Она была такой длинной, что, казалось, растет снизу, от земли, а уж затем переходит в целую копну волос. — «Ведь это вы меня звали?» — спросил я, не вполне уверенно. — «Да, сын мой, я тебя звал». Но почему вам известно мое имя? Я все знаю. Все знает только один Бог, это правда. Но я хожу под Богом, и один среди грешников остался верен своему Создателю, потому я обрел благодать перед очами Господа. Кто же вы? Я Ной. Журналистика — моя профессия, — продолжал Аллен свой рассказ. Информация — моя стихия. Я просто обязан, как это делает Фемида, взвесить на весах истины каждый факт, любое сообщение, но лучше это делать без повязки на глазах. Я не сомневался, что улечу величественного старца во лжи и мистификации. Скоро мне станет ясно, ловкий ли это актер или человек, страдающий манией величия. Я взял ночного незнакомца в оборот. Вопрос за вопросом, как следователь, ведущий дознание, как кадровик, заполняющий анкету. Итак, фамилия Ной. Место жительства не установлено. Семейное положение — женат, родил трех сыновей — Сима, Хама и Афета. Профессия — скотовод и винодел, судостроитель и мореплаватель. Был ли за границей? Да, был. На борту трехпалубного ковчега совершил кругосветное путешествие. Есть ли награды? Есть. За выполнение особо важного задания. Во время экологического бедствия, ливни и последовавшего за ним потопа вел спасательные работы, за что получил Божье благословение, присвоено звание «праведник». Дополнительные сведения. До потопа жил 600 лет, всего прожил 950 лет. Буйство холодного огня над нашими головами продолжалось. Старик спокойно поглаживал бороду, которая, как мне показалось, пахла сеном. Мои вопросы его не смущали, он не видел в них подвоха. Тысячи людей помнят Библию чуть не дословно, еще больше у нее толкователей. Но если это настоящий Ной, то ему должно быть известно не только содержание священного писания. Одно дело читать, и совсем другое — быть свидетелем и участником. Я уже думал об интервью. Самым необычным и сенсационным оно позволит понять, кто передо мной — библейский праведник или другой человек, заурядный фантазер и выдумщик. Ною посвящено в Библии больше трех страниц. Очень много, но и крайне мало. Как он прожил 600 лет, которые предшествовали потопу? Каким были его детство и юность? Мы ничего не знаем о его жене, даже имени. Интересно бы узнать подробности его плавания на ковчеге. Судовой быт, уход за живностью, повседневные занятия и заботы. Все живое, что ходило, ползало, летало, истребило с земли. Остался только Ной, его ковчег с пассажирами. А что было после потопа? Ведь больше трети его жизни прошло уже после того, как он открыл кровлю ковчега. Обо всем этом в Библии так мало сказано. Поведать об этом может только человек, переживший и испытавший. Вот о чем я хотел спросить. — Пойдем к берегу, — неожиданно сказал старик. — Ты любишь море? — Да, — ответил я, — море лучше всего на свете.